После суда над Содомом и событиями, которые произошли с Лотом, его женой и дочерьми, повествование возвращается к Аврааму и Саре, и тема спасения через Сару и Авраама получает дальнейшее развитие. То есть тема спасения продолжается, но она входит как бы теперь в другую область. Ветхий Завет и спасение – вот тема ближайших наших бесед. Ко времени суда над Содомом Авраам и Сара, муж и жена – это церковь. Члены той церкви были испытаны доброй вестью. Вот есть и такие испытания. Эти испытания очень непростые. Они были испытаны, Авраам и Сара, испытаны доброй вестью. У Авраама и Сары должен родиться сын. И оба рассмеялись. Авраам от радости, Сара от недоверия. Церковь, можно сказать, нуждается в укреплении веры, это касается Сары, и в том, чтобы вера Авраама явилась миру. И это будет одно спасение. Укрепление веры – это будет для Сары, а вера Авраама, уже совершившаяся, вера спасительная, я неправильно сказал «совершившаяся», есть еще несколько ступеней совершенства, но вот вера Авраама, она стала спасительной, она должна явиться миру. Сара не могла поверить. Теперь она должна вновь проявить главную добродетель жены. Вспоминайте, братья и сестры, какова главная добродетель жены. Вот сейчас про себя кто-то думает: целомудрие, терпение, послушание, чадородие, ничего подобного. Главная добродетель жены в том, что спасение произойдет через жену. Вот что должно явиться. Это будут события в Гераре. К этому времени вера Авраама стала спасительная, и она явится в чужом народе. И в следующем богословском сюжете мы увидим, что спасение произойдет по молитве праведника Авраама. Спасение по молитве – важнейшая тема. Спасение по молитве праведника. И он, Авраам, назван в этой связи пророком. Этот сюжет – Авраам и Сара у Авимелеха. Начинаем его изучать. Авраам больше не может жить в Хевроне. Вероятно, потому, что из соседней котловины, что была когда-то долиной Сидим, поднимались серные газы. Авраам вынужден сняться с места, уйти из Хеврона. 1 стих 20 главы. «И двинулся оттуда Авраам в землю на юг и поселился между Кадисом и между Сурром и обитал в Гераре». Кадис и пустыня Сур – это юг и юго-запад от Хеврона. Герар – это город филистимлян, недалеко от Газы. Он находился примерно в 90 километрах к северу от Кадиса. Но, во всяком случае, это город филистимский, недалеко от Газы. Герар. «Сказал же Авраам о Саре, жене своей, она сестра моя, ибо он убоялся сказать, она жена моя, чтобы не убили его мужи города того за нее». Послал же Авимелех, царь Герарский, и взял Сару. Так, будем разбираться. Во-первых, Авимелех. Авимелех – это имя, означает «отец мой царь», и могло служить титулом филистимских царей, как, например, фараон у египтян. То есть это может быть и не собственное имя Авимелех. Так, опять Авраам говорит о Саре, жене своя, она сестра моя. Вот, и Авимелех берет Сару ко двору. Так, вспоминаем, много лет назад... Когда уже тогда Сара была пожилой женщиной, вельможи фараона увидели, что Сара вельможна. Это 12 глава, 15 стих. Вельможи фараона увидели, что Сара вельможна. Сара и значит госпожа, вельможная. И взяли ее ко двору фараона. Теперь Сара уже точно совершенно старая женщина. Но она внушительна и в старости. Ее берут ко двору Авимелеха. Филистимский царь мог... желать через сестру Авраама укрепить свой союз с влиятельным домом Авраама. Авраам и Сара попадают в ту же самую ситуацию, что много лет назад в Египте. Если мы найдем различие между этими двумя сюжетами, Авраам и Сара в Египте и Авраам и Сара в Гераре, то почувствуем, как движется и как далеко ушла богословская мысль книги Бытия. То есть Авраам и Сара в Египте – это один богословский сюжет, Авраам и Сара в Гераре – это совершенно другой богословский сюжет. И мы должны найти различия между ними, несмотря на то, что внешний рисунок событий один и тот же. Авраам сказал, она моя сестра. Итак, что нового сравнительно с Египтом приключилось с Авраамом и Сарой в Гераре? 3 стих 20 главы. «И пришел Бог к Авимелеху во сне ночью и сказал, вот ты умираешь за женщину, которую ты взял. Она же замужем за мужем». Замужем за мужем, по-еврейски это я, с еврейского я перевел. Это «беулат баал», замужем за мужем. То есть противоестественно иметь отношение с мужней женой. Вот пришел Бог и сказал нечто Авимелеху. Вещи и сны были. Вещи и явления во сне было позднее фараону. Это 41 глава книги Бытия. Затем Навуходоносору. Это книга Даниила, 4 глава. То были вещи и сны от Бога. Но ни о египетском, ни о вавилонском царе не сказано, как о царе филистимском, что Бог пришел к нему во сне. Авимелех не фараон и не Навуходоносор. Авимелех желал быть справедливым и благочестивым. Это важное обстоятельство. Следы истинного богопочитания еще не исчезли у этого племени филистимлян. Значит, Бог явился и сказал прямой речью. Понимаете, ничего истолковывать не надо. Это удивительное явление. Авимелех был все-таки человек необыкновенный среди язычников. 4 стих. Авимелех же не прикоснулся к ней, и он сказал: Господи, народ неведущий и праведный, погубишь. Вот речь филистимлянина Авимелеха напоминает речь праведного Авраама. Нет погибели праведному с нечестивым. То есть, не верит Авимелех, что Господь погубит невинного человека и невинный народ. И к тому же в устах царя самоопределение народа филистимского весьма высокое. Во-первых, это народ неведущий о невольном преступлении царя. А разве Господь карает за преступление, если оно совершено в неведении? Вот таково благочестие язычника. И второе, народ праведный, говорит он о своем народе. Во всяком случае, таким он хочет его видеть. Следующий стих. «Не сам ли мне он сказал, она сестра моя?» И она, также и она сказала мне, он, брат мой, в простоте сердца моего и в чистоте рук моих я сотворил сие. Похоже, царя больше всего удивило поведение Сары. Вот так в тексте звучит. И она, также и она сказала мне. И дальше, в простоте сердца моего и в чистоте рук, буквально ладоней моих, главный аргумент Авимелеха, невинного нельзя карать. Простота, вот простоте, сердце мое, простота, здесь еврейский термин том, он соотносится с целостностью, а чистота, она соотносится с невинностью. В псалме сказано так, омою в чистоте руки, ладони буквально мои. То есть жест омовения рук, как знак невинности, ну помните, его совершил Пилат, был понятен жителям Востока. Заметим еще одно удивительное обстоятельство. Разговор происходит во сне. То есть царь ведет себя во сне. Он все-таки это несознательное состояние души. Но царь отвечает вполне сознательно во сне. То есть где-то на очень глубоком уровне своего существа царь уверен, что невиновен, а Бог таков, что невиновного не покарает. Следующий стих. «Сказал же ему Бог во сне». Это просто удивительно. Это совсем не то, что вещи и сны фараону или Навуходоносору, которые нуждались в толковании и толкователе. Это пусть и во сне, но, обратите внимание, беседа была это Бога с царем филистимским, с царем языческим. Бог есть Бог обрезанных и необрезанных. Бог беседует с царем языческим, который желает быть праведным, он беседует с ним во сне. «Сказал же ему Бог во сне, и я познал, что в простоте сердца ты сотворил сие, и сохранил я тебя, чтобы ты не грешил ко мне. Сего ради я не попустил тебе прикоснуться к ней. Сохранил я тебя». Вот так сказано. Ну, есть такие эпизоды в Священном Писании, где отчетливо говорится, что Господь хранит от зла. Вот в первой книге царств это царь Давид говорит, когда Господь удержал его от пролития невинной крови. Яхве раба своего сохранил от зла. Господь хранит от зла. В данном случае Господь сохранил от зла язычника. «Чтобы ты не грешил ко мне», — говорит Господь. Златоуст поясняет, «Авраам и Сара мои, и все случившееся с ними хорошее или худое отношу к себе». Ну, что здесь можно сказать? В отношении Авраама и Сары царь филистимский вел себя безупречно. Наказывать Авимелеха не за что. О чем здесь вообще говорить? Нет, есть о чем. Потому что речь идет о спасении. А для спасения недостаточно невиновности. Вот, братья и сестры, вот эта вот мысль, она тяжелая для восприятия, может быть, и сердце сопротивляется, но нужно это все-таки постичь, что для спасения недостаточно невиновности. Авимелех спрашивает, за что? А Господь отвечает, ни за что. Я же не виновен, говорит человек. А Господь отвечает, ты не виновен, но ты погибаешь. Таков мир после грехопадения. Это все такая истина страшная, но ее надо пережить. Для спасения недостаточно невиновности. В истории с царем Филистимским звучит вопрос о грехопадении. Если Адам и Ева согрешили, за что я погибаю? А ответ лежит совершенно в другой плоскости, чем задан вопрос. В мире, где есть воздаяние равным за содеянное, нет спасения. Если человек не признает, что он пусть и невинное терпит, и это праведно, такой человек не сможет принять помощь Спасителя, который невинно пострадал. То есть человек должен признать, что он пусть и невинен, но страдание терпит, и это праведно. И тогда он сможет принять помощь Спасителя, о котором мы точно знаем, ибо он был без греха, что он невинно пострадал. То есть движение навстречу спасению идет вразрез со всей логикой мира сего, который хочет наказывать за вину и воздавать по заслугам. Человек спасается лично, но если он говорит «мое спасение», он погиб. «Я невинен, и я спасаюсь», человек погиб. Спасение требует не только чрезвычайных мер по спасению, оно требует изменить взгляд на расстановку сил в мироздании. На одной чаше весов может оказаться масса разбойничьих дел, а на другой чаше – опознание, что рядом страдающий невинно. И последнее перевесит, и разбойник спасется. Во времена Авраама дело спасения человеческого рода висело на тонкой струнке одного человеческого сердца. И за этот, можно сказать, волосок Господь вытащил грешных из погибели. Человек может быть невиновен, как Авимелех. Человек может быть праведен, как Лот, и то, и другое оказывается несоизмеримым с той милостью, которая нужна для спасения. Сравнительно с ней невинность и праведность человека – ничто. Тяжелая мысль для понимания, но ее нужно пережить. Когда Бог говорит человеку, вот ты, невинный, погибаешь, человек должен духом понять, что перед лицом смерти человек нищ и пуст. Что же будет с Авимелехом? Разбирается конкретное дело. Давар Авимелех, и, как будет сказано в конце истории, весь его дом наказаны по делу Алдевар Сары, жены Авраама. Господь продолжает, 7 стих, 20 глава. «Ныне же отдай жену мужу, ибо он пророк, и помолится о тебе, и жив будешь, если же не отдашь, познай, что умереть умрешь ты и все твое». Умереть умрешь означает непременно, иначе не может быть. Вот новый богословский сюжет – спасение язычника. Ни о чем подобном не шла речь, когда Авраам и Сара оказались в сходной ситуации в Египте. Спасение язычника. Во-первых, какого язычника? Во-вторых, каково спасение? Благочестие Авимелеха твердо держится на двух основаниях. Бог не карает за грех, совершенный в неведении. Его народ и он сам в этом деле праведны, чисты, просты, невинны. И мы понимаем, что недаром Авимелех был удостоен посещения во сне от Бога. Этот язычник имеет понятие о праведности, о том, что Бог не совершит неправды. Этот язычник желает быть праведным. Авимелех – это еще один урок о спасении. А все наши беседы в этом цикле, они посвящены спасению. И вот Авимелех – это еще один урок о том, что такое спасение. Из него мы узнаем, что невинность – понятие праведности, вера, что Бог благ, желание быть праведным и даже сама праведность недостаточны для спасения. Для спасения нужен Спаситель в эпоху Ветхого Завета, тот, кто на него указывает. А кто на него указывает? Это Авраам. Спасение произойдет, когда придет Человек-Господь с неба Христос. Человек-Господь с неба придет, когда? То спасение произойдет. По плоти этот человек... Христос произойдет от Авраама, как в истории Лота. Вспомнил Бог Авраама, и был спасен Лот. Так теперь Авимелех получает спасение через Авраама. Однако есть и различия. За Лота, приобщенного к откровению, Авраам мог ходатайствовать даже с некоторым правом, а по сути дерзко. О спасении язычника, который желает держаться праведности, Авраам может молиться. Вот что. И Господь велит Аврааму молиться за язычника. И понятным становится, почему первым из людей именно Авраам назван Нави, пророк. О чем пророчествовали пророки? О Мессии, Христе, Иисусе. О чем пророчествовал Авраам, если он ничего не изрек о Мессии? Авраам делом пророчествовал. Также и Ной, когда строил ковчег, делом проповедовал. Проповедовал, говорит апостол Петр во втором послании, во второй главе. Ной проповедовал. А где же Ной проповедовал, если ничего не говорил? А он строил ковчег и тем проповедовал. И также делом проповедовал Авраам. Авраам должен помолиться за язычника, желавшего быть праведным. Авраам действием пророчествовал о Христе, который примет в Новый Завет обрезанных и необрезанных. Авраам – первый пророк. Авимелех – первый образ язычников, которые спасутся. Главным пророческим действием первого пророка была молитва не о чем-то, а молитва за кого-то. Баат по-еврейски. Так молились за народ Авраам, Моисей, Самуил. В спасении Авимелеха Авраам не посредник, не ходатай, не молитвенник. Он пророк. Это значит, что в Аврааме действует Спаситель. И само действие Авраама поэтому пророческое о Спасителе. 8 стих 20 главы. «И встал утром рано Авимелех, и позвал всех слуг своих, и сказал все слова сии в уши их, убоялись же все человеки весьма. И призвал Авимелех Авраама, и сказал ему, что это ты сотворил нам? Разве чем мы согрешили на тебя, что ты навел на меня и на царство мое грех великий? Дела, какие не делаются, ты сделал со мной». Такой оборот. «Дела, какие не делаются, ты сделал со мной» – это оборот внутреннего содержания с отрицанием. То есть это упрек в противоестественном поведении. «Дела, какие не делаются, ты сделал со мной». И сказал Авимелех Аврааму: «Что ты имел в виду, что сотворил такое?» А вот теперь представим, что Авимелех, он весьма убоялся явления Божьего. Однако во сне и одинаково же наяву царь так уверен, что Бог не сотворит неправды, что все дело Авимелех, во-первых, придает огласке, а во-вторых, он не смущается допрашивать Авраама. Он публично допрашивает Авраама, зная, что от Авраама зависит спасение всего народа. Вот это свидетельство праведности филистимского царя. Такой он был человек, решительный и убежденный в своей правоте. Прозвучал вопрос: «В чем был твой замысел, Авраам?» Как бы спросил его филистимский царь. 11 стих. «Сказал же Авраам: потому что я сказал в себе, ведь нет страха Божия на месте сем, и убьют меня ради жены моей. Ибо истинно, она и сестра моя по отцу, но не по матери, стала же мне женой. И было, когда вывел меня Бог из дома отца моего, и я сказал ей: милость такую сотвори для меня, во всякое место, если куда придем, там говори обо мне, что он брат мой». Что говорит Авраам? «И я правдив, — говорит Авраам Авимелеху, — просто мы не всю правду тебе сказали, потому что мы сговорились с женой объявлять. Но ведь мы и не лгали, Авраам объясняет, что поскольку такой договор с Сарой был заключен при самом начале странствий, никакого умысла лично против Авимелеха здесь не было. То есть лично Авимелеху Авраам зла не желал. Вот такая его позиция. «Взял же Авимелех 1000 дидрахам овец и тельцов, и рабов, и рабынь, и дал Аврааму, и отдал ему Сару, жену его, и сказал Авимелех Аврааму: «Се, земля моя пред тобою, где, если угодно тебе, поселись». Авимелех, заметим, оказался в таком же точно положении, как некогда фараон, ну, похожее положение. Как некогда фараон, так и Авимелех. Но насколько Авимелех праведнее фараона? Потому что фараон-то выслал Авраама из Египта. С честью выслал, но под присмотром, можно сказать, выпроводил. Авимелех, наоборот, желает удержать пророка в своей земле. Таков был первый язычник, спасенный по молитве праведника. К Саре Авимелех обращается не как к жене Авраама, но, если тот хочет, обращается как к сестре. Саре же сказал: «Вот я дал 1000 дидрахам брату твоему. Это будет тебе для чести лица твоего и всем, кто с тобой. Будь во всем истинной». Или «будь во всем доказана». То есть доказано в правоте, ты подверглась разбирательству, ты проверена, ты невиновна. Златоуст поясняет, это означает, пусть узнают от тебя, что ты вышла из дома моего неприкосновенную. 17 стих. «Помолился же Авраам Богу, и излечил Бог Авимелеха и жену его, и рабынь его, и они рождали». Ибо заключением заключил Господь снаружи всякую материнскую утробу в дому Авимелеха ради Сары, жены Авраама. В последнем стихе нам сообщают, что, оказывается, бесплодие поразило дом царя, что может означать весь народ. Вот последняя деталь, она сообщает всему событию особенный колорит. То есть бесплодие народа – это что? Это геноцид. Гроза вымирания постигла весь народ не за грех. Царя или народа. Ведь страшная ведь эта вещь, геноцид, да? Весь народ мог вымереть. Вот угроза вымирания, она постигла весь народ ни за какой за грех. Таков был промысел Божий, чтобы в царстве Авимелеха явились дела Божьи. Если понимаете, я цитирую Евангелие. «Явились дела Божьи, свидетельство того, что именно молитва Авраама избавила царство Авимелеха от смерти». И, конечно, мы вспоминаем Евангелие, потому что история об Аврааме и Авимелехе аналогична истории об исцелении слепорожденного Иисусом Христом. Иисус объяснил ученикам, что слепота этого человека не есть наказание за грех. Почему он родился слепым? Согрешил? Господь сказал: нет, не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Евангелие от Иоанна, 9 глава, 2 стих. То же произошло с народом Герара. Люди пострадали не за грех. Авраам помолился, и на них явились дела Божии. На этом заканчивается история пребывания Авраама и Сары у Авимелеха. Мы узнали... Если кто хочет принять от Бога спасение, он должен быть готов к тому, что в мире Божьей правды есть невинное страдание. В мире Божьей правды есть невинное страдание. Для спасения нужен Спаситель. И когда он пришел, Спаситель показал на себе, что есть невинное страдание.